Вообще-то летом мне много открытий принесло. Я теперь узнал, как делать печной лак, в четверти кипящего березового дегтя растворить стакан железного купороса, и все, лак готов. Что повторное использование железной крышки вовсе не гарантирует сохранность продукта. К концу августа из заготовленных мною 2 дюжин банок с кабачками 5 помутнели, и из них кабачки пришлось просто выкинуть. А еще то, что в Нижнем на стеклозаводе делают уже крышки стеклянные, и продают их вместе с резиновыми колечками всего за рубль. Мне их тетя Маша привезла, когда в город ездила валенки продавать, причем привезла столько, сколько поднять смогла, и к концу месяца у нас в подполе уже 50 банок стояло, и не меньше, в подполе у тети Маши. А у тети Нади в подполе на полках было расставлено уже 20 банок 3-литровых. Все же кабачок, фрукт очень урожайный. А еще тетя Маша привезла из Горького семена совсем уже фрукта экзотического, патиссона. Причем, как она записала на пакетике, патиссона сибирского. Насколько я помнил, патиссон – это такая же тыква, как и кабачок, и если их выращивать рядом, то что вырастет в следующем году из семян, было совершенно непредсказуемо. Но дед Митяй сказал, что если на выращивание патиссонов народ где-нибудь в дальнем конце кишкиневских полей соблазнить, то перекрестного опыления не произойдет. Пчелы, набрав пыльцы и нектара, по дороге домой на другие цветы все же не лезут. И вообще, переопылить цветы пчелы умеют только в радиусе 100 метров, а он насчет пчел понимал все лучше любого другого человека в деревне. Так что я решил патиссоны попробовать, но уже следующей весной, а пока готовился к зиме, и вся деревня к зиме готовилась, хотя и довольно неожиданным образом. Ближе к концу сентября все водопроводные трубы, магистральные, уже легли в землю, керамические крышки над каналами, в которых трубы лежали, тоже на место легли, канавы все закопали и даже местами травку посеяли, ребятня посеяла, в качестве дополнительного развлечения, но вот вода в домах не появилась. Оказалось, что трубу проложить внутрь дома, который просто на ровной земле выстроен, практически невозможно. То есть в одном доме трубу как-то провели, в том, за которым теперь водонапорная башня стояла, и на этом водопроводизация деревни остановилась. И в деревне почти всем было понятно, как проблему решить можно, но просто раньше, с ней вплотную не столкнувшись, никто из мужиков о ней просто не подумал. А теперь началась вторая часть все того же марлезонского балета. По воскресеньям все мужчины деревни шли копать глину, а все женщины эту глину носили себе во дворы. То есть деревенские лошадки тоже без перекуров и даже без перерывов на обед глину по дворам развозили, но так как ее теперь нужно было на порядок больше, чем для постройки водонапорной башни, ее иногда даже и детишки таскали. Много ли может натаскать глины 3-летняя детишка вроде меня? Оказывается, не так уж и мало. Я в день натаскивал, точнее, в тележке привозил, глины, которой хватит на 20 кирпичей. А у детей в деревне появилось разных тележек, в основном тачек, уже 2 десятка, так что и дети запас сырья создавали изрядный. А кирпичные ямы снова заработали в полную силу. Народ пришел к выводу, что для проведения водопровода в дом нужно этот дом поставить на нормальный кирпичный фундамент. А для фундамента средней избы нужно уже порядка 7000 кирпичей, причем лучше уже ближе к 8, если его над землей еще на полметра поднять. Как под готовой избой поставить фундамент, в деревне почти все знали, то есть точно знали, как место для такой стройки освободить. Церемония замены нижних сгнивших венцов избы тут была отработана чуть ли не веками. То есть в нижних венцах прорубались требуемые пазы, избу приподнимали на 4 паровозных домкратах, бревна менялись на свежие. Можно было и без домкратов обойтись, народ знал, как избу приподнять и с помощью других бревен, но с домкратами оно было проще, а взять их на прокат на станции труда не представляло, ведь на железной дороге родственники были у 10 деревенских жителей. Определенное неудобство состояло в том, что для, допустим, нашего нестандартного дома домкратов требовалось уже минимум 7, но и эта проблема была решаемой. А вот отсутствие кирпича для кладки самих фундаментов процесс обеспечения деревни водопроводом резко притормозило и резко стимулировало народ на усиленное валенковаляние. На один дом кирпича для фундамента нужно было около 20 кубов, а в кирпичной яме для выжигания такого объема еще и угля требовалось немало. На худой конец, торфоугольных брикетов, их приобрести было проще, но все равно на одну закладку ямы, то есть на 20 000 кирпичей, нужно было еще купить и брикетов этих почти 20 кубов. и покупали, потом еще платили возчикам, которые брикеты привозили со станции Ворсма, а покупали их в Павлово. Туда приходили баржи, доставлявшие торфяные брикеты откуда-то из Рязанской, что ли, области, и в там они были заметно дешевле, чем в самой Ворсме на дровяном складе, а из Павлова до Ворсмы извезли по железке. И все три деревенских лошадки с октября тоже возили брикеты, причем умудрялись туда-обратно за день по два раза сходить. В ямах-то кирпич получался хороший, но в яме он две недели готовился, так что на всю деревню кирпичей наделать получалось хорошо, если к следующему лету, если зимой тоже кирпич жечь не переставая, а с ноября брикетом торговать уже на дровяном рынке в Павлово прекращали и нужно было хоть какой-то запас сделать. В общем, забот у всех было не в проворот, и вся деревня работала буквально спин не разгибая. И даже я был не самым младшим тружеником. Все эти перевозки были возможны скорее всего потому, что осень выдалась довольно сухая и дороги в грязь не превратились. Но все хорошие когда-то заканчиваются. 13 ноября прошел последний в году дождь. Не очень сильный, дороги он не развез, а 21-го выпал первый снег. Немного, но на дорогах стало ездить уже совсем паршиво и скользко, а для саней снега было еще слишком мало, и транспортные операции временно прекратились. И вообще как-то резко наступило время ничего не делания. То есть все занялись делами домашними, которые реально месяцами откладывали. В смысле, в свободное от работы время занялись, потому что все продолжали и обычную свою работу. И я тут узнал, что и мама у меня работала, а работала она секретарем секции исполкома, то есть тетке Наташе помогала. А еще она теперь работала заведующей Кишкинским детским садом. Организовали такой летом, как-то тетка выцарапала из руководства района нужные фонды, то есть выцарапала один новый сруб. Избу деревенские за день сложили и за неделю привели ее в жилый вид, ставку заведующие и ставку сторожа и стопника, и какие-то деньги на обеспечение детишек в этом саду питанием. И питательные деньги сразу же и потратила очень эффективно. Купила какую-то породистую корову, очень породистую. Молока она каждый день давала литров по 20, даже больше, правда, и жрала как не в себя, но сено для нее уже народ сам купил у соседей, в Грудцино луга обширные были, колхозники всегда сено с большим запасом косили, а мать, она теперь этим садом заведовала, то есть выполняла всю работу кроме, разве что, рубки дров для печки, то есть все же не одна она все делала. В Кишкино было уже 47 домов, детишек дошкольников, человек 70, правда, совсем маленьких в сад не брали и постоянно 3-4 матери с младенцами просто так моей маме помогали. Но из полусотни детишек справиться ой как непросто, так что я решил маме помочь, и где-то с конца октября стал ей помогать уже всерьез, очень всерьез. Я взялся управлять старшей группой, в саду групп было две, от 3 до 5 лет из старше 5, примерно до 8, в школу детей здесь в 8 отправляли, и я предложил маме помочь как раз со старшими. Чем их занять, я представлял, у меня же уже была своя группа помогальников, а младшие, они... Кроме всего прочего, еще в постели писаются, там одной стирки каждый день много, куда уж мне с таким справиться. Мне, ксатати, с этим как-то повезло. Писаться в постели и в штаны я перестал сразу, как только сам ходить научился, но как это у меня получилось, я не знал и малышей научить такому не сумею. А вот тех, кто постарше, грамоте. В детском саду хорошо, кормят по расписанию, спать после обеда укладывают, а поспать днем... Это же такое счастье, а на улице уже зима, за грибами в лес ходить уже не надо и вообще дел детям почти не осталось, так почему бы пока грамоте не научиться? Учил я всех примерно так, как в каких-то книжках описывалось обучение плаванию, то есть в воду-то я своих одногруппников не бросал, а рассказывал им разные истории, то есть читал ту детскую литературу, которую мне успели надарить взрослые, примерно по половине книжки читал, а потом говорил... что продолжение сами прочитайте, и приступал собственно к обучению. Буквы показывал, говорил, как из букв получаются слова и слоги. Дети, они очень быстро все усваивают, особенно если им интересно, а я всем интереса еще добавил тем, что за каждый выученный урок еще и материальное поощрение добавил, выдавал конфетку. Но, думаю, конфетки, карамельки дешевые, но и такие в деревне были очень редким лакомством, сыграли роль вспомогательную, а ребятам на самом деле было интересно научиться читать. Я в купленном мамой журнале увидел маленький отрывок из замечательной детской книжки «Что я видел», и всем в группе его прочитал, на этот раз целиком, а на громкие вопли еще. Сказал, что книжка выйдет в следующем году, об этом в журнале и написано было, причем книжка большая и толстая, а еще узнают лишь те, кто к тому времени сам уже читать научится. В общем, к Новому году, в детском саду про Рождество постарались не вспоминать, у меня в группе читать умели все, не бегло, по слогам и очень медленно, но умели. А это произвело на деревенских такое впечатление, что все скинулись и купили, для детского сада. Много тетрадок школьных, ручки с чернильницами-непроливайками и много-много карандашей. Я чернильницы сразу попросил отправить в школу. Интерес интересом, а координация движения у детей еще не отработана. И стирать залитые чернилами одежки куда как сложнее, чем описанные простыни. А с карандашами проблем вообще не было. Все же Кишкина, деревня не совсем обычная, тут все дети чуть не с колыбели с ножами ходят с ножиками перочинными, и даже большинство трехлеток карандаш заточить могли без напряжения, а что уж про пятилеток говорить. Кстати, про трехлеток, их я тоже учить читать начал после Нового года. Успехи были, конечно, не такими заметными, но мне прогресс в этом деле был заметен, и мама тоже замечала, что ей забот с детьми стало меньше. Никто не терялся, никто даже сопли не распускал. Порядок я навел в саду железный. Правда, деление на группы совсем уже развалилось. Каждый старший, не по группе, а по возрасту, отвечал за свою ячейку из 5 малышей, причем отвечал и за порядок в своей ячейке, и даже за мытье посуды после обеда. И ведь отвечал. Конечно, сама организация всего лишь в малой степени сняла заботы с мамы и ее помощниц, но все равно получилось неплохо. А в конце марта дядя Алексей сделал для меня, смеясь над затеей, не без этого, медали для детишек. Одну, размером с пятак, латунную, со звездой и надписью «Могу читать», а другую, уже серебряную, с надписью «Могу читать и писать». Я устроил что-то вроде экзамена и медали в торжественной обстановке вручил почти всем детишкам в саду, причем серебряные получили уже почти 20 старших. Писали они, конечно, в большинстве своем довольно коряво, но прочитать ими написанное было все же можно, а уж каким стимулом для всех остальных стали эти медали, то есть серебряные, на самом деле серебряные. Малышня постоянно обсуждала, когда и они такие же получат. А в апреле мама мне во время еще одного торжества в саду вручила медаль уже мне, настоящую серебряную, с надписью «Могу учить других читать и писать». Но уже с апреля количество детей в саду стало резко сокращаться. Все же их в деревне широко привлекали к разным домашним делам, и у детей уже времени на сад не оставалось. И у меня тоже. Апрель выдался теплым и сухим, если не считать ливня, прошедшего 10-го, смывшего все остатки снега и сделавшего землю в огородах уже годной для перекапывания, так что я всерьез занялся и кабачками, и червяками. На этот раз мне даже отец не помогал. Многие старшие детсадовцы мне и землю таскали, песок с речки, и колья вбивали, и прутья переплетали. И занимались они этим, чтобы научиться и дома так же сделать. Причем не тупо повторяли за мной, а и свою голову включали. Тот же Мишка, хотя он в сад и не ходил, а уже успел третий класс в школе окончить, спросил, а нельзя ли вместо бумаги вощеной использовать рамку со стеклом. Я, понятное дело, ответил, что так оно даже лучше, для кабачков, будет, а в первых числах мая он меня позвал к себе на огород и показал кабачковую башню со стеклянным куполом. А на вопрос, откуда он столько стекла взял, открыл мне великую тайну. Тайна-то была невеликая. Он со своим отцом за какими-то покупками ездил в Павлово, а там была лавка, в которой оконное стекло людям продавали. И продавали его, вырезая из больших листов нужные покупателям куски, а обрезки, естественно, выкидывали. То есть разбивали и выкидывали, но Мишка в город попал в базарный день, когда в этой лавке покупателей оказалось много, и уговорил стекольщика обрезки побольше не разбивать, а продать ему за небольшую копеечку. Вообще-то так было не принято, то есть в деревнях и поселках вроде Варсмы стекло просто так не продавали, там ходили эти стекольщики по домам и сами стекла куда надо вставляли. Но Павлово-то стало уже большим городом, и стекольщик решил, что можно свои походы с тяжелым все же материалом подсократить. В любом случае в городе люди рукастые, а если кто стекло криво вставит или даже разобьет при установке, то ему и налегке зайти уже несложно будет, и заработок дополнительный появится. И Мишка сумел случаем воспользоваться, а еще он мне рассказал, что уже битого стекла у стекольщиков вообще немерено. В принципе, Они это стекло при случае сдавали уже приемщикам со стекольных заводов, но Терешков Павлова, допустим, приезжали и у того, у которого Мишка обрезки купил, битым стеклом был заполнен ларь как бы не побольше наших соляных. А на естественный уточняющий вопрос он рассказал, что в нижнем стекольных заводов целых 3 штуки, и на одном, еще дореволюционном, делались стеклянные банки. Еще один выпускал стеклянные бутылки из зеленого стекла, а третий, новый, завод выпускал пузырьки всякие, бутылочки небольшие и баночки их стекла уже прозрачного, и оттуда как раз и ездили к стекольщикам сборщики вторсырья, но в Павлово они заезжали редко, раз в месяц-два. По этому поводу у меня родилась очень интересная мысль, но она в голове как-то быстро промелькнула и погасла. Других мыслей было много, но все же погасла эта мысль у меня не совсем, и я снова пошел просить отца сделать мне нужную вещь. Он пообещал, но пообещал сделать просимое при случае и только после следующей получки затерки. Все же выполнить просимое было не очень и дешево. Ну а я снова начал заниматься червяками, потому что червяки – это, кроме корма для кур, еще и удобрение, а следовательно, и повышение урожаев. Но я точно знал, что ничего из ничего не получается, и червяки из ничего удобрения произвести не могут. Азот в почве делают микробы, которые живут на корнях клевера и гороха, так что на огороде нужно сажать горох. Калий с ним сложнее. В земле-то его много, а вот в почве всегда мало, потому что его много в глубине земли, а почва, она сверху, и оттуда растения его быстро вытягивают. Деревья в лесу умеют вытягивать калий из глубины земли своими корнями, поэтому в золе получается поташ, и если из золы его вымыть, то получается щелок. А если щелоком что-то вымыли, то водой получившуюся грязной лучше огород полить. С фосфором все вообще паршиво, его какие-то микробы тащат в болотную руду, и оттуда его просто так уже не выковырять. Они его специально в какой-то нерастворимой форме в руде запасали, и ни червякам его было не выковырять, ни людям. Поэтому и удобрение из червяков получается разным, в зависимости от того, чем их кормит. Лучше всего их кормить банановыми шкурками. В шкурках и калия много, и фосфора, и азота, вот только где бы взять много этих шкурок? Пока что бананы в Советском Союзе вообще нигде не продавали. Но раз бананов нет, нужно пользоваться тем, что есть. В том числе и удобрениями минеральными, которые уже в продаже появились. Тот же суперфосфат, который в Нижнем производился, продавался в магазинах колхозного союза и в бумажных мешках по 50 килограммов, и в мешочках по 5 и 10 килограмм. Правда, ближайший такой магазин был только в самом Горьком, но если очень нужно, то и до города добраться было не особо трудно. Мне-то трудно, но есть же еще и взрослые. Например, дед Митяй, который регулярно туда ездил мед продавать, а у меня с ним сложились отношения очень дружеские. Он мне в небольшой любезности не отказывал и 5-килограммовые мешочки удобрения мне привозил, а в мае привез мне кое-что еще более интересное. Глава 9. С дедом Митяем мы как-то сильно подружились. Еще прошлым летом мы вместе изобретали разные новые блюда из кабачков, включая кабачки в меду, довольно забавно у нас получилось, рассуждали о всяком. Вообще-то у него было 4 детей, то есть 4 до взрослого состояния выросли, но все они уже давно разъехались и к отцу очень давно уже не приезжали, поскольку жили очень далеко. И внуков у деда было довольно много, вот только он и видел-то лишь одного, еще до моего рождения видел. Все же широка страна моя родная, а транспорт ходит слишком уж медленно. Зато в Горький ездить стало и просто, и быстро. В Арсму, вероятно, в связи с постройкой там сразу 3 новых заводов, все же весной еще назначили городом, а перед Новым годом по наскоро проложенной железной дороге пустили поезда. Правда, дорога была простенькой узкоколейкой от города до станции, и на ней локомотивом работала переделанная полуторка, таскающая за собой единственный вагончик. Но на самом локомотиве на месте кузова выстроили деревянную будку для пассажиров, так что из Ворсмы на станцию теперь можно было доехать быстро и без хлопот, и дальше можно было просто уехать. Теперь поезда между Горьким и Павлово ходили каждый час, то есть сначала из Нижнего в Павлово ехал поезд, а через час он же ехал обратно, но и возможность каждые 2 часа поехать в город была всеми воспринята очень положительно. Правда, у меня сложилось впечатление, что те, кто проектировал пассажирский салон на полуторке-локомотиве, вдохновлялся достижениями самых бюджетных авиакомпаний. В будке длиной меньше 3 метров они умудрились лавки вкорячить аж в 5 рядов. Но и ехать в этом экипаже до станции было не больше 5 минут, так что народ теснотой не возмущался и транспортом активно пользовался, тем более что пассажиров локомотив возил как раз к прибытию поездов на станцию. А если пассажиров набиралось больше, чем могло в будку войти, то транспорт и по 2 рейса делал. Все же свои, а правила, они для начальства, которое далеко. И вот дед Митяй транспортом и пользовался активно, и в конце весны привез мне подарки. То есть удобрения он мне за деньги привозил, хотя они и стоили сущие копейки, а вот подарок. Он мне подарил 4 больших и толстых книжки. Одна была лесной газетой 35-го года издания, в обложке из мешковины, на которой были нарисованы олениха и 2 олененка. Книжка была уже не новая, но в отличном состоянии. А еще 3 книги представляли собой жизнь животных Брэма. Так на обложке было написано, причем это было эталонное издание аж 11-го года, с цветными картинками, и, несмотря на очевидную древность, книги были практически новыми. Если бы не слегка пожелтевшая бумага на обрезе, я бы сказал, что дед Митя их просто в типографии взял, тепленькими еще, а он сказал, что даже бандероли при нем распечатали, чтобы убедиться, что в них именно то, что написано. И эти книжки он мне именно подарил, а на вопрос, сколько они стоят, промычал что-то невнятное. Ну а в довесок он еще парочку брошюрок принес, но мне их дарить не стал. Сказал, что мы вместе их поизучаем, потому что одна была как раз о выращивании кабачков и патиссонов, а другая – вообще про лимоны. А лимоны в Павловском районе были практически национальным деревом, их в каждом 2-м доме выращивали. У нас тоже дома они росли, причем в каждой комнате. Вот только у тети Насти и Маши они даже лимоны иногда выдавали, а который у бабы Насти рос, только листьями богател. Давно богател, семечку бабе Насте еще дед привез откуда-то из-за границы, и именно по этой причине дерево не выкидывали. А я в начале лета предложил дерево именно на лето вытащить во двор, все же в комнате, хотя и с 2, но маленькими окнами было темновато. Ну что, баба Настя меня послушала, озадачила отца, все же дерево-то в горшке размером ведра на 2 росло, и дерево на двор вытащили. Даже в огород закатили, а там уже и я порезвился. Совочком половину земли из горшка выкинул и насыпал новый, перегноя с биогумусом. За что мне были обещаны самые страшные кары небесные, но это если хоть один листок высохнет и отвалится, а листья уже через неделю наоборот зазеленели со страшной силой. Нет, не старые листья. Дерево выпустило много новых крошечных веточек с новыми же листиками, и на нем расцвели сразу 3 цветка. Из этого моего достижения мировая общественность в лице семьи сделала 3 разных вывода, проявив во всей красе плюрализм мнений. Баба Настя, сказав, что Господь внука наградил, отправилась в церковь за меня свечки ставить. Дядя Алексей приказал своим 3 детям, включая Вальку, которая уже ходила с серебряной медалью, выучить все книжки, которые шарлатан уже прочитал, а тетя Маша принялась у себя все цветы пересаживать в новую землю. Правда, цветов у нее было немного. Кроме лимона еще был горшок с китайской розой. Я все же думаю, что это был гибискус, и в деревянном ящичке рос непременный столетник. Еще она принесла откуда-то вонючую герань, так что у нее поголовье цветов только выросло. Но вот в чем семья была едина, так это в том, кто отныне будет отвечать за огород. Безо всякого плюрализма это дело было поручено мне, и хорошо, что тем же решением меня все же назначили именно старшим по огороду. То есть если я говорил отцу и дядям, что нужно идти и окучивать картошку, то они молча шли и окучивали. А тетки теперь огород поливали, когда я им говорил, и поливали именно столько, сколько им указывалось. И тем, чем указывалось, правда, все же собирать навоз на дорогах и заячьи какашки в лесу, а других зверей там просто не водилось, приходилось мне уже самостоятельно. Правда, когда я первый раз принес из лесу кузовок с этим добром, родня посмеялась убогости добычи, но через день после того, как я сказал, что один такой кузовок, это лишнее ведро картошки в урожай, Николай принес мне жестяной кузовок с самозахлопывающейся крышкой и замочком. А на вопрос тети Насти, зачем он так мучился, дядька как-то задумчиво ответил: «Зайцев-то в лесу мало, негоже, чтобы другие дети над Вовкой смеялись». На 4-е именины мне снова много чего надарили, и самым важным для себя подарком я счел новую кровать. Ее мужики деревенские сделали, причем сделали ее не из елки какой-нибудь, а ясеневую. Отец и дядя все же металлистами были, с деревом, хотя и умели работать, но больше в смысле дров наколоть или новую болванку для валенок сделать. А мужики пригласили опять чьего-то родственника столяра, и кровать у меня получилась вообще с резными спинками. Очень своевременный оказался подарок. Раньше-то я просто на сундуке спал, а с него и свалиться было нетрудно, да и я вдобавок вырос так, что уже длиннее сундука стал. К тому же мужики очень творчески подошли к моей просьбе, хотя и просил я отца, а не их. Кровать мне сделали двухэтажную, так что и у Маруси появилось удобное спальное место, потому что сестренка-то у меня тоже росла, и в люльке она даже вытянуться уже не могла, а теперь настало вообще счастье. Ну а домашние, очевидно, а подарки предупрежденные, его существенно улучшили. Для Маруси матрас спроворили, подозреваю, что покупной немного перешили, чтобы в размер кровати попасть, подушки новые сделали две, пуховые, большую, мне, поменьше, сестренке. Простыни, наволочки и даже пододеяльники сшили, и одеяла стеганые, причем ткань для них тетки снова сами соткали. Это, откровенно говоря, меня сильно удивило, ведь теперь любых тканей в магазинах было просто завались, но деревня, традиции. Мне баба Настя сказала, что до 5 лет детям положено быть в домотканом, но положено и положено, однако и простыни, и наволочки с пододеяльниками были сшиты из покупной ткани, и это никого не смутило. Еще мне именно к именинам дядя сделали подарок довольно специфический. Они, как и обещали, выстроили для меня новый червяковый домик, тоже землебитный, но уже размером примерно 4 на 6 метров, внутри и с настоящим чердаком. Только вот махоркой его утеплять не стали. Они подумали, что от махры и червяки сдохнуть могут. Опровержения данного тезиса у меня не нашлось, и дом на потолке утеплили по новому способу – керамзитом. То есть они, похоже, даже слова такого не знали, но керамзит у них сам образовался. В деревне было принято при замене нижних венцов в избе одновременно и дранку на крыше менять, так как она все же подгнивала постепенно, а народ-то в деревне грамотный, книжек всяких начитался, и решил, что нужно деревню сделать лучше, чем у буржуев, и вместо дранки застелить крыши черепицей. Попытки изготовить черепицу из кирпичной глины успехом не увенчались. Все же черепица должна быть тонкой, относительно тонкой, и размером побольше кирпича, и такие глиняные необожженные заготовки еще при укладке в кирпичную яму все сломались. Но кто-то вспомнил, что черная глина с болота загрузена, засыхая, как камень становится, и пару вазов этой глины в деревню привезли. Ну да, сырая черепица получилась очень прочной, при укладке в яму не треснула, вот только из ямы мужики достали толстые пористые пластины, тот самый керамзит, только не в виде катышков. И вот этими плитками мне потолок в червяковом домике и утеплили, положив их в 4 слоя. Думаю, не ради того, чтобы новые технологии испытать, а просто, чтобы не выкидывать же, зря, что ли, старались. Однако домик получился действительно неплохим и, надеюсь, теплым. А в старом я дрова на зиму уложил, все же под крышей. Но эта стройка была ими проведена в свободное время. В деревне шло массовое строительство кирпичных фундаментов под избами. Я уж не знаю, откуда мужики притащили сразу 9 паровозных домкратов, но все избы в деревне они подняли чуть ли не на метр еще до конца июня, а сами фундаменты строили 2 нанятых сторонних артели. Причем обе вместе строили фундамент под нашим домом. Очень непростой работенка оказалась, потому что и дом кривой, и фундамент очень непростой получался. Причем артелям этим еще дополнительных рабочих нанять пришлось. По проекту из-под дома вообще всю землю нужно было на 2 метра выкопать. А проекты все составлял тоже специально нанятый архитектор, причем его вообще откуда-то очень издалека пригласили, чуть ли не из Костромы. И архитектор этот был вообще не советский, он еще до революции у себя в губернии церкви строил, а пригласили именно его потому, что после революции ни одну из выстроенных под его руководством церквей сломать так и не смогли. Я с этим интересным дядькой тоже много о чем поговорить успел, и от разговоров мне была большая польза. Правда, дядья были готовы меня после этого неделю без перерыва пороть, потому что дядька этот предложил мужчинам в семье дом еще на аршин поднять, в результате чего в доме должен был появиться большой и просторный подвал. Тетки, естественно, такое предложение приняли с восторгом, баба Настя, и изрядным скепсисом, поскольку теперь нужно было печь в комнате перекладывать полностью, но возражать все же не стало. А вот мужчины, Против жен они пойти не могли, тетки их в таком случае просто живьем бы сожрали, но для выполнения их теперь уже совместного желания требовалось срочно где-то добыть еще почти 6000 кирпичей, а вариант купить можно было даже не рассматривать. И быть бы мне поротым нещадно, но меня спас дед Митяй. Он согласился дать кирпичи нам взаймы, с тем, чтобы наши ему новый кирпич выделали уже к сентябрю. У него-то дом стоял на отшибе, с отдельным краном в водопроводе, и там в дом трубу можно было позже всех завести и воду уже в октябре даже пустить. А пока все это делается, он договорился с месячишко пожить у деда Ивана, деревенского конюха. И меня пороть не стали, а я, буквально пятой точкой чувствуя, что это мероприятие ненадолго просто отложено, мобилизовал детсадовцев, и мы за неделю натаскали столько глины, что из нее можно было и десяток тысяч кирпичей налепить. Куча получилась очень большой, и она даже наполовину перегородила полевую улицу, но никто на неудобство такое даже внимания не обратил. Вывешенная за углы на бревнах изба тоже полулицы перегораживает выторчивающими из-под нее бревнами, а кучи земли, из будущих подвалов выкапываемые, тоже простора не добавляли, так что кучей больше, кучей меньше. Но кучи эти все же изрядно мешали, и особенно большая куча образовалась напротив нашего дома. И я, договорившись уже с дедом Иваном, приступил потихоньку к их ликвидации. Далеко увозить многие кубометры земли мне было откровенно лень, так что я придумал для земли совершенно другое применение. Не самое простое и дешевое, все же мешок цемента в Ворсме на строительном рынке стоил 15 рублей, но терки продавались уже не только в Горьком, их теперь даже в Москву возили чуть ли не вагонами, а отец свое обещание по поводу 10% честно выполнял. Так что я снова организовал детишек на очередную авантюру, и процесс пошел. Не очень быстро, однако взрослые хотя бы поначалу не мешали, а потом уже поздно мешать было. Народу то, что мы успели сделать, очень понравилось. Настолько понравилось, что мне деревенские пообещали до зимы вернуть потраченные мною 150 рублей. А авантюра была простой. Откуда-то я точно знал, что если в землю добавить цемента, примерно по мешку на кубометр, а потом эти землю сильно утрамбовать, то она, когда в ней цемент немного схватится, будет не уступать камню. Так что дед Иван привез нам из Ворсмы 10 мешков цемента, мы с мальчишками его тщательно с землей перемешали, насыпали ровным слоем на площадку перед колодцем и утрамбовали трамбовками, которые мужики сделали для постройки землебитных домов. Трамбовать землю, конечно, я привлек детей уже самых старших и привлек на платной основе, но парни дело делали с удовольствием, а плата в виде тех же карамелек была для них уже просто дополнительным стимулом и, часто, поводом для объяснения родителям, почему они согласились помогать шарлатану. Почему? Вы же мне конфеты не покупаете, вот мы их и зарабатываем, не воруем, а честно своим трудом зарабатываем. А все вопросы закончились примерно через неделю, когда, после довольно сильного дождя, утрамбованная площадка осталась мало что почти сухой, так еще и твердость сохранила, не превратившись в жидкую грязь. Осенью в Ворсме заработали все три новых завода: турбинный, генераторный и котельный. Котлы начальство тоже решило здесь же производить. Дядю Алексея перевели на новый турбинный, чему он был очень не рад, но сейчас по закону никто не имел права даже выбирать, где ему работать, и даже уволиться с работы стало невозможно. Отца переводить не стали, все же завод УНИС всякое медицинское производил и относился не к инструментальному тресту, а к наркомату здравоохранения. Николая тоже не перевели, а он как раз хотел. Для завода новые дома строили и рабочим там обещали вскоре квартиры дать. Именно квартиры, не комнаты. А я снова вернулся в детсад, и на ту же должность. Снова стал односадников грамоте учить. И заметил, что в саду и маме стало работать куда как проще. Там, как и в большинстве домов в деревне, уже заработал водопровод, а в саду еще и колонку дровяную поставили, чтобы сразу горячую воду делать. Так что и посуду мыть стало куда как проще, и просто не стирать. А еще почти до середины октября малышня, то есть все же старшая группа, дважды в день прочесывала лес в поисках грибов, но все собранное сразу же по домам разносилось. В детском саду грибы не запасались на зиму, а когда грибы в лесу закончились, то детям, кроме как играть и учиться, делать стало вообще нечего. Я, правда, придумал для малышни несколько игр, в которых было нужно для выигрыша все же буквы знать, а конфетки в качестве премии за выигрыш уже детсадом закупались. Так что стимул научиться читать был у всех, и к весне даже трехлетки читать научились. Мне даже показалось, что они и читать стали лучше прошлогодних малышей, но сравнить у меня не получилось бы. Прошлогодние-то за лето тоже процесс подосвоили и теперь читали практически бегло. И все они практически поголовно успели прочитать вышедшую летом книжку «Что я делал», хотя не целиком еще, но процесс действительно пошел. И все деревенские, когда попадали в город, обязательно старались детям книжки купить. Вот только в магазинах детских книг было до обидного мало, зато все прочее имелось в изобилии. И с продуктами было прекрасно, и с несъедобными вещами, тех же тканей. В магазинах, правда, не во всех, но в Нижнем на Свердловке особенно в глаза бросалось, был и шелк, и самые разные хлопковые ткани, и шерстяные, и выбор расцветок был довольно приличный. Я теперь с мамой по воскресеньям как раз в Горьке ездил и с ней по Свердловке ходил, и, сильно подозреваю, она меня с собой не просто так брала, потому что каждый раз, выкладывая вечером покупки из сумки, отцу она приводила один и тот же довод. Это не я купила, а Вовка, он на свои деньги все покупает, а я у него носильщиком. А я почему-то сообразить не мог, какого рожна мне срочно нужно закупить и на платье ткани, и на белье постельное. Я даже драп требовал у мамы купить, причем просил отрезы, из которых всей семье можно было пальто зимнее сшить. А еще я покупал обувь себе, Марусе, Вальке и Настике, Кольке, обоим Васькам, а также маме и теткам. По несколько пар покупал, и маме говорил, что это я им на именины в следующем году запасаю. Дядям я ничего из обуви не покупал, просто потому что мама их размеров не знала. А вот отцу я купил настоящие унты из оленьего меха, и все это добро я складывал на хранение на чердаке червячного домика. Подозреваю, что даже мама не знала, сколько я туда уже натаскал. И не знала, чего я натаскал, потому что зимой я бегал, именно бегал, по паре раз в неделю в Ворсму и в Грубцино, и там в магазинах покупал по паре кило сахара, консервы в железных банках, тот же чай, который продавался в жестяных коробках. Покупал еще очень забавные продукты, кисель клюквенный в брикетах, ну, его дети много покупали, так что и мои покупки продавщиц не особо удивляли, а еще брикеты супа горохового с копченостями. Хорошие такие брикеты. В драке они прекрасно заменили бы обломки кирпича, но почему я не мог удержаться, видя все это на прилавках, я не понимал, впрочем, я об этом вообще не задумывался, думал лишь о том, смогу ли я все купленные дотащить до дому. Консервы я покупал исключительно мясные, причем одного сорта, свинина тушеная, так как их почти никто не брал и в магазинах они почти всегда были. Дома я густо мазал банки солидолом и распихивал в пустые червячные ящики. Их мне отец с большим запасом наделал, и он же мне и большую банку солидола принес по моей просьбе. Сахар я покупал в пачках с надписью «Цукор буряковий пеляний», его тоже никто не брал. Я сам слышал, как какая-то тетка в магазине говорила, что ей нужен сахар белый, буриковый пусть нищие едят. И сахар, и брикеты я аккуратно укладывал, предварительно завернув в бумагу, пропитанную парафином, под плитки потолочного утеплителя, ну, чтобы если кто случайно на чердак залезет, вопросов лишних не задавал. Хотя на чердак червячного домика лезть никому, похоже, и в голову не приходило, но лучше-то перебдить. И я продолжал развлекаться быстрым шопингом. Отец мне деньги раз в месяц выдавал, куда я их трачу, не спрашивал, видимо, ему хватало маминых отмазок, а я нарабатывал мышечную массу. Весной, когда уже снег сошел, на пробежку в Грубцино или в Ворсму с покупкой всего и возвращением обратно у меня уходило не больше часа. И даже мама часто не знала, что я куда-то уходил. Бегал-то я исключительно в тихий час, а в часы уже шумные все так же читал соратникам по саду книжки, учил их читать, и учил, похоже, более чем неплохо. В конце мая, когда дети уже почти все в сад ходили уже редко, в деревню снова приехал Юлий Моисеевич. Приехал, чтобы лично убедиться в том, что ему рассказывала член исполкома сельсовета, руководитель секции местного хозяйства и благоустройства, выбивая какие-то очередные плюшки для детского сада. Хорошо, что о его приезде тетка Наталья рассказала заранее и все дети были в сборе, а мне было поручено в тот день устроить очередной экзамен, сопровождающийся вручением медалей особо отличившимся дошкольникам, но отличились-то все. Юлий Моисеевич даже решил, что это какое-то хитрое очковтирательство и на выбор малышне предлагал почитать газету, которую вытащил из своего кармана, но кишкинцы маму не подвели. Уехал партийный босс из деревни в глубокой задумчивости, а в начале июня из города в деревню прибыл какой-то его помощник и вручил маме орден. И все в деревне считали, что орден маме заработал я, хотя это было неправдой. Она же так усердно работала, чтобы все дети были сыты и здоровы. Но на народный роток не накинешь платок, и мои пятые именины ознаменовались новым подарком. Причем это был не просто какой-то подарок вроде новой мебели или даже пальто с воротником из-под котика, нет, мне односельчане вручили медаль, которую они же и учредили. Медаль «Почетный гражданин деревни Кишкина». Медаль была настоящая, размером с царский рубль, только с ушком, подвешенная на колодке, обернутой алой шелковой лентой, и была она сделана из чистого серебра. Предыдущая тоже была серебряной, но ее-то сделали из серебряной мелочи низкопробной, а это была уже настоящей серебряной. Я, конечно, в медалью на пузе походил, погордился, перед всеми гостями покрасовался, а когда застолье закончилось и гости разошлись, я попросил у отца разрешения положить медаль на сохранение в ту шкатулочку, в которой разные ценности семейные лежали. Отец, конечно, разрешил. Укладывая медаль в шкатулку, я вдруг разглядел в ней очень необычную вещь, немного потемневшую латунную зажигалку Зиппо, с большой строчной буквой «Е», помешанной в наклоненный узкий эллипс, и с подписью под буквой на иностранном языке, «Два тостринг», и меня как будто обухом по голове ударило. Я вспомнил, что эту зажигалку мне сослуживцы подарили на день рождения, на 65-летие, 4 года назад или уже 9, а еще я вспомнил кое-что еще, то есть вспомнил вообще все, и мне стало страшновато. То есть, если уж на чистоту, меня просто обуял ужас и буквально столбняк напал. Но и это было не самым страшным. Глава 10. Я вспомнил действительно все, и сообразил, что завтра начнется самая страшная для Советского Союза война. Но даже это меня не сильно испугало. Все же у меня хватило ума сообразить, что она начнется независимо от того, что я буду делать или не делать. Меня буквально до ступора испугало то, что я очень четко осознавал, все, что я знал и умел, здесь и сейчас стране вообще никак помочь не может, вообще никак, потому что раньше я был программистом, хорошим, очень хорошим программистом, не просто же так довольно крупные компании просто заваливали меня разными благами, лишь бы я на них поработал, любыми благами, которые только можно было себе представить, потому что руководители крупных компаний понимали, что хотя я, скорее всего, далеко не лучший программист на Земле, но со своим опытом я могу принести компании пользы больше, чем гениальная молодежь. Та же зажигалка. На ней была выгравирована эмблема забытого еще во времена моей работы интернет-эксплорера, а внизу была формула, позволяющая однозначно определить, в каком браузере работает приложение. И я постоянно поучал молодежь. Скрипт нужно писать так, чтобы он правильно работал именно в эксплорере, тогда он везде будет правильно работать. Поначалу надо мной посмеивались молодые коллеги, руководство лишь отмахивалось, когда эта молодежь жаловалась, что я им мешаю создавать шедевры. Однако когда какие-то арабы купили разработку компании, отношение к моим советам мгновенно поменялось. Они ее купили потому, что приложение прекрасно работает в Explorer, а все конкуренты – нет. Причем арабы были не дикими кочевниками из пустыни, а самыми что ни на есть шейхами, выбирающими систему для своих банков, и эти шейхи компании дали просто кучу денег для перевода системы на арабский, а все потому, что буржуи деньги считать умеют. И я это знал очень хорошо, потому что несколько лет как раз на буржуев за океаном и поработал, и точно знал, что даже такой монстр, как Чейз Манхэттен, в 2020 году на своих 140 тысячах терминалов использовал Хрюшу с Эксплорером, так как на это лицензию они уже купили, а выкидывать сотни миллионов на смену работающей системы на что-то хотя и модное, но непонятное, дураков в буржуиниях не было, но не было сильно потом, а сейчас, когда завтра начнется война, от моих знаний и умений пользы вообще увидеть не мог. Ну действительно, какую пользу может принести стране 5-летний мальчишка, способный за пару дней написать на JavaScript и плюсах вполне рабочий интерфейс для DB2, если таких слов еще вообще никто в мире не слышал. А ведь больше-то я ничего делать и не умею, полсотни лет исключительно программированием и занимался. И эта мысль меня просто пригвоздила к полу, я вообще стоял и не шевелился, судорожно сжимая в руке зажигалку. И я даже не знаю, сколько бы времени я так простоял, но в комнату зашел отец. «Ты чего тут застрял-то? Что, пап, а откуда у нас вот это?» Я протянул в его сторону руку со всей еще судорожно сжимаемой зажигалкой. «А, нашел. Это, наверное, доктор потерял, который тебя у мамы принял». «Какой доктор? Егоров его фамилия была, или Еремин, не помню. Я, честно говоря, тот день вообще плохо помню. Ты лучше у бабы Насти спроси, она тебе все в подробностях расскажет». «Хорошо, спрошу. А можно мне это взять?» «Конечно, бери. Это, получается, как раз тебе на день рождения подарок получился. Я-то думал доктору эту штуку отдать, но никто в деревне не знает, как его найти. А он, если не путаю, тоже звался Владимиром Васильевичем. Получается, что и тебя назвали именно в честь него. Когда меня что-то спросили в поссовете, я им как раз говорил, что тебя доктор приезжий принимал и подумал, что они имя доктора спрашивают. А домой вернулся. В руке метрика и написано, что сын у меня как раз Владимир. Но дома никто против не было. Про прочие ты все же у бабы Насти спроси. Баба Настя дала информации побольше. Так свадьба в тот день была у Голубевых, младшую замуж отдавали. А в Павлово тогда приехал брат Пашкиной жены из Ленинграда, с приятелем приехал, на рыбалку они вроде в отпуск собрались, в сторону Выксы будто бы. Но гостя же бросать одного негоже, его тоже на свадьбу взяли. А Анька рожать принялась, и было ей худо очень. «Дунька, повитуха наша, ты ее не помнишь, она тем же годом померла, сказала, что не родит Анька, помрет и ты тоже». Я и побежала к Голубевым сказать, чтобы шумели потише. А приятель врачом, оказывается, был. Сразу к нам прибежал и Аньке тебя родить и помог. На другой день мы эту штуку в бане-то и нашли, доктору отдать хотели, думали, золотая она. Искали, Пашка Женину брату письмо писал, но тот сказал, что приятель был соседом его в квартире, но съехал, а куда, неведомо. Мы игрушку эту на всякий сохранили, вдруг доктор вспомнит и придет за ней. Штука-то иностранная, дорогая, поди. Но вот не пришел, а раз отец сказал, что можешь ее взять, то и бери. Но береги, этой штукой, почитай, тебе жизнь дарована. Так получилось, что именины мои праздновали утром. Большая часть мужчин деревни работали во вторую смену и вечером просто не смогли бы прийти меня поздравить. А когда мероприятие закончилось и отец тоже уехал на работу, я залез в шкатулочку, в которой семья держала деньги, выгреб оттуда все и отправился в детский сад, к маме. А там ей, вручив все эти деньги, сказал: «Мам, ты сейчас бери деда Ивана и купи в Варсме на все деньги проса для детского сада. Кооперация его из амбара распродает, если его сейчас взять, то экономия выйдет большая, или детям больше каши достанется. Так в сад-то деньги только первого переведут, на что покупать-то? А в ты не по счету покупай, а за наличные. Бери, мне кто-то из городских сказал, что в кооперации проса очень мало осталось, до первого может все кончиться. Так что надо брать, пока оно есть еще». Мама покачала головой, но все же со мной согласилась. Дома уже как-то привыкли, что шарлатан плохого не посоветует. А деньги я сказал, что с тетей Наташей договорюсь, чтобы нам деньги вернули после перечисления их на детсад. Вообще-то так уже не первый раз делалось, а о том, что кооперация для очистки амбаров перед новым урожаем зерно продает по дешевке, народ знал и многие уже этим воспользовались. Все же кур кормить всяко надо, а червяков еще в деревне было недостаточно для прокорма всего поголовья. Правда, тут был один неприятный момент. В кооперации продавали именно просто, для того, чтобы получилось пшено, его нужно было пропустить через крупорушку. Однако если есть лишние руки, например, молодых мамаш с младенцами, то закупка проса действительно была в финансовом отношении очень выгодной. А еще всегда была возможность просто передать для обмолота родителям дошкольников, и если каждый дома обмолотит хотя бы килограмм, а крупорушки-то в каждом доме ведь имелись. Конечно, после крупорушки пшено требовалось еще руками перебрать, чтобы в кашу не попали не обмолотившиеся зерна, но ведь и в магазинной крупе таких было немало, здесь разве что побольше зерен нужно было выбрать. Однако чаще это проделывали еще дома у дошкольников, ведь отходы шли на корм тем же курам. Так что все отрицательные стороны закупки были понятны и не страшны, а вот риск того, что проса в кооперации закончится, мама сочла существенным, очень существенным. Она купила проса столько, что деду Ивану пришлось за ним и во второй раз ехать. Просто мама решила потратить все деньги. Не совсем все, она меня несколько раз переспросила, а осталось ли в доме еще хоть сколько-то. Но я, сделав честные глаза, ответил, что на все, что потребуется, денег достаточно осталось, и, по большому счету, даже при этом не соврал. В доме точно уже было все, что могло бы потребоваться до конца месяца, то есть в нормальных условиях могло бы, а небольшой запас отцу на обеды я оставил. Обычно все деревенские на работу еду с собой брали, но если им приходилось работать сверхурочно, что в последнее время случалось нередко, то была возможность и в заводской столовой перекусить. Еда там, правда, была довольно скудной, в плане меню. Обычно там подавали какую-нибудь кашу, причем, что меня удивляло, в основном рисовую, чай, настоящий, но грузинский, с сахаром, и все это обходилось рабочему заметно дешевле рубля. Так что да, десятку я дома оставил, а спать лег с чувством выполненного долга. Мать закупила для детского сада чуть ли не тонну проса и два мешка риса. Причем с рисом совсем уже смешно получилось, его забрать заведующая кооперацией мать уговорила. Ей действительно нужно было поскорее амбары освободить, хотя до урожая было далеко, амбары все старались освободить к началу июля, а при возможности, и раньше. Потому что подготовить амбар к приему следующего урожая было делом довольно долгим. Амбар следовало вычистить, вымыть, просушить, протравить и снова высушить. А окон-то в них не было, сквознячок там для быстрой просушки не устроить, и даже двери настежь открытыми держать было нельзя, чтобы пыль с улицы не налетела, вот и уходило на эту работу до 2 месяцев. А в Варсме проса все же особой популярностью не пользовалась. Пшено в магазинах продавалось всегда, а лишние копейки за то, чтобы с крупорушкой не маяться, никто великой тратой не считал. Так что хоть в этом повезло, и единственное, о чем я пожалел, засыпая, так это о том, что мама довольно много денег потратить так и не смогла. Ну не стала она консервы для детей покупать, и даже если бы я ее попросил, все равно не стало бы. Но все же спасти я ложился не со спокойной душой. Да, я сумел обеспечить кишкинских детей лишними продуктами за следующую зиму, но ведь это означало, что кому-то в Варсме продуктов не достанется. И даже возможно, что кто-то зимой от голода помрет, хотя вряд ли, город небольшой, почти у всех городских в окрестных деревнях родня имеется, и они не дадут уж совсем помереть. А вот в том, что в лесу нашим грибов станет куда как меньше, я был уверен абсолютно. Это раньше жители поселка в наш лес не ходили почти, так, по своему краешку грибы собирали, да и то разве что детишки. И не потому не ходили, что лес был наш, хотя так уже больше века считалось, а потому, что в другую сторону от Варсмы лес был гораздо большим, и грибы там росли погуще. Но когда каждая калория на счету, то никто на традиции внимания точно обращать не будет. Впрочем, эта проблема была, вероятно, самой мелкой в ближайшие годы. Все же я уснул, и мне даже вроде сны страшные не снились. И проснулся, хотя и с первыми петухами, но вполне выспавшись. Проснулся, оделся, захватил с собой Вальку, Настюху, Калю и Ваську-младшего, и пошел с ними в лес по грибы. Как там, война войной, а обед-то по расписанию. Так что мы пошли за грибами, и я сказал, что брать сегодня нужно все грибы, даже сыроежки-мокрушки, которые чаще всего народ не брал. Возни с ними много, навару мало, да еще они уже в корзине крошатся, и кулачки, так в деревне называли валуи. И в лес мы пошли, взяв корзины бельевые, а грибной сезон только начался, так что вернулись мы в деревню хотя и с полными корзинами, но уже часов в 8, когда, понятное дело, все в доме уже позавтракали, а мы, еще нет, и я сразу пошел жарить мокрушки. Для них я даже отдельную корзинку взял, ту, которую мне отец давно еще сплел, маленькую, но этих грибов нам на завтрак должно было хватить, а 2 полные корзины были набиты кулачками. И я вообще-то ждал, что мама за эти грибы меня ругать начнет, но никто на эти корзины и внимания не обратил. И вообще, не только дома, но и во всей деревне ощущалось какое-то напряжение. То есть пока еще никто ничего не знал, но какие-то слухи уже просочиться в деревню успели. Народ нервничал, а я, позавтракав и удивляясь собственному спокойствию, вытащил на двор чистый бак. Была у нас в доме такая здоровенная, ведра на 2 эмалированная кастрюля, снаружи вся, конечно, закопченная, но внутри именно чистая, поставил ее на летнюю печку, в баке этом отварил валуи, много избыло, пришлось в 2 захода это проделать, и засолил собранное в 2 больших, еще дореволюционных 12-фунтовых банках. Как валуи солить, Я знал, а соли было сколько угодно, только топориком соляным махай и бери ее, а засолил грибы, прикрыв их в банке хреновыми листьями, вообще-то на обе одного листа хватило. А закончив с засолкой, я при этом на ходике-то поглядывал время от времени, позвал Ваську Большого, мы с ним вдвоем, то есть он нес, а я командовал куда, вытащили наш приемник на крыльцо. К этому времени почти вся деревня уже собралась на площади возле колодца и что-то обсуждала. Но когда я приемник включил, минут без 15 полдень, на площади установилась тишина, и все до полудня так молча, и практически даже не шевелясь, и простояли. Ну а что было потом, всем, точнее, пока лишь мне одному, было давно известно. Выступил товарищ Молотов, сказал, что было убито уже более 200 человек, обозвал фашистов всячески и закончил всем известными словами. «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Когда речь Молотова закончилась, я радио выключил, а когда некоторые мужики закричали, чтобы я обратно включил, вдруг еще чего скажут, я сказал Ваське радио уносить обратно, а собравшимся на площади людям ответил так: «Ничего нового они не скажут, там, в Москве, еще сами толком не знают, что на границе происходит, но товарищ Молотов главное уже сказал, у нас началась война, и война эта будет очень тяжелой. Там товарищ про 200 убитых сказал, так это он только чтобы народ успокоить. Фашисты уже убили много тысяч наших людей, а убьют еще миллионы. Ну, допустим, про миллионы ты погорячился, недовольно заметил дед Митяй, но фашист, он парень серьезный, воевать любит и умеет. Вот именно, а чтобы его победить, бойцам на войне нужно и оружие, и патроны, и снаряды, одежда и обувь, еда, и нашей первой задачей будет им все это дать. Я тут слышал, что кто-то уже собрался в город в военкомат идти, так забудьте. Военкомат тоже пока инструкции не получил и тоже не знает, что делать нужно. А когда получит, то кого надо, сам в армию позовет, когда это потребуется, но не раньше, так что нечего там панику создавать. А мы не оружие, ни патронов со снарядами-то не делаем. Ну да, но вы теперь делаете турбины с генераторами, а одна такая турбина обеспечит электричеством десяток станков. А 10 станков, это 100, а то и больше снарядов в день. А шарлатан-то дело говорит, раздался чей-то голос, на работу нам идти нужно, а не в военкомат. Сделаем больше машин электрических, другие рабочие больше снарядом и прочего сделать смогут. Ну что, мужики, пошли на заводы. «Стойте все!» – закричал уже во весь голос я. «Прежде чем идти, еду приготовьте с собой взять. Сдается мне, что столовую на заводе сегодня точно не откроют, а с голодухи вы такого наработаете. Ну что, народ меня все же послушал и в город все пошли уже в начале второго, а вернулись уже за полночь, когда все уже спали, то есть почти все. Я сразу после того, как народ с площади разошился, сам спасть пошел, все же и ночь была почти бессонная, и проснулся я ни свет, ни заря, а теперь выспался, и сидел на освещенной 25-свечевой 36-вольтовой лампочкой скамейке возле двери червячного домика. Отец меня увидел, подошел: «Что, Вовка, не спишь? Или уже спать? А что я поздно вернулся? Так сейчас, наверное, я так всегда возвращаться буду. У нас на заводе собрание было, там тетка из Тумбатина приехала и сказала, что к ним уже запрос пришел из наркомата на увеличение выпуска мединструмента аж втрое, а сами они с таким планом не справятся, да и нам, скорее, тоже план ох как увеличит. Я днем выспался. Пап, а ты мне можешь еще несколько железяк непростых сделать?»